Предисловие Энгельса к третьему немецкому изданию 1885 года. Потребность в новом издании 18-го Брюмера, спустя 33 года после его первого появления, доказывает, что это произведение до сих пор нисколько не утратило своего значения. И действительно, это был гениальный труд. Непосредственно после события, которое точно гром среди ясного неба поразило весь политический мир, которое одни проклинали с громкими криками нравственного негодования, а другие принимали как спасение от революции и как кару за ее заблуждение, событие, которое, однако, у всех вызвало только изумление и никем не было понято, непосредственно после этого события Маркс выступил с кратким эпиграмматическим произведением, в котором изложил весь ход французской истории со времени февральских дней, в его внутренней связи и раскрыл в чуде 2 декабря естественный необходимый результат той связи, причем для этого ему вовсе не понадобилось относиться к герою государственного переворота, иначе как с вполне заслуженным презрением. 2 декабря 1851 года. День контрреволюционного государственного переворота во Франции, осуществленного Луи Бонапартом и его сторонниками. Картина была нарисована Марксом с таким мастерством, что каждое сделанное впоследствии новое разоблачение доставляло только новые доказательства того, как верно была отражена в ней действительность. Такое превосходное понимание живой истории современности, такое ясное проникновение в смысл событий, в тот самый момент, когда они происходили, поистине беспримерно. Но для этого требовалось такое глубокое знание французской истории, какое было у Маркса. Франция — та страна, в которой историческая классовая борьба, больше, чем в других странах, доходила каждый раз до решительного конца. Во Франции в наиболее резких очертаниях выковывались те меняющиеся политические формы, внутри которых двигалась эта классовая борьба, и в которых находили свое выражение ее результаты. Средоточие феодализма в средние века, образцовая страна единообразной сословной монархии со времени Ренессанса, Франция разгромила во время Великой революции феодализм и основала чистое господство буржуазии с такой классической ясностью, как ни одна другая европейская страна. И борьба поднимающего голову пролетариата против господствующей буржуазии тоже выступает здесь в такой острой форме, которая другим странам неизвестна. Вот почему Маркс с особым предпочтением изучал не только прошлую историю Франции, но и следил во всех деталях за ее текущей историей, собирая материал для использования его в будущем. События поэтому никогда не заставали его врасплох. К этому присоединилось еще другое обстоятельство. Именно Маркс впервые открыл великий закон движения истории, закон, по которому всякая историческая борьба, совершается ли она в политической, религиозной, философской или в какой-либо иной идеологической области, в действительности является только более или менее ясным выражением борьбы общественных классов, а существование этих классов и вместе с тем их столкновение между собой, в свою очередь, обусловливаются степенью развития их экономического положения, характером и способом производства, и определяемого им обмена. Этот закон, имеющий для истории такое же значение, как закон превращения энергии для естествознания, послужил Марксу и в данном случае ключом к пониманию истории Французской Второй Республики. На этой истории он в данной работе проверил правильность открытого им закона, и даже спустя 33 года все еще следует признать, что это испытание дало блестящие результаты. Фридрих Энгельс. Написано в 1885 году. Напечатано в книге Карл Маркс «Der Akzente Brümer des Louis Bonaparte». Гамбург, 1885 год.